Здорово, бандиты. Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания СКМ, разговор записывается. Меня зовут Сарий Василий Бестенбайвин, главный эксперт представления интересов данной компании. Какой компании? Компания Moneyman. Moneyman. Гримыкин, да. Денис Юрьевич, вам знаком такой человек? Да, знаком. Еще раз представиться можете? Сарий Василий Бестенбайвин, главный эксперт. А кем приходится он вам? Василия Бестенбайвина. Айсель зовут меня. Айсель. Вас как зовут? Вы представьте, с кем я разговариваю? Айсель. Или кисель? С кем я разговариваю? Это кисель? Вы представьтесь? А? Жидкая, что ли? Алло, мужчина. Да. Почему вы так некорректно выражаете свои мысли? Что ты хочешь, говори, кисель. Я слушаю, с кем я разговариваю. Со своим как вас зовут? Вас имя, отчество, фамилия, имя, отчество. Как вас назвали? Я слушаю. Вы Горемыкин Денис Юрьевич, правильно? Ха-ха-ха, что хочешь говорить? Потому что ранее разговаривал с тобой. Да, да, да, говори. Замечательно, дату рождения, назовите мне ваше местоположение. Хуй тебе в жопу не воткнуть, кисель. Дату рождения, либо адрес регистрации, фактически адрес проживания. Хотите называть или что? В чем проблема? В жопу, кисель. Денис Юрьевич, не хотите называть? Или вы скрываете свой адрес? От кого? Я понимаю, что дистанционным путем вы не хотите решать вопрос. Короче, да не нужно параллельно разговаривать вместе со мной. Знаешь, как решим? Ну, я вам еще раз говорю, не нужно разговаривать параллельно вместе со мной. Послушайте меня, потому что задавал вопросы, вы не отвечали. Теперь послушайте о последствиях. Сука, не хотите дистанционным путем решать вопрос? По месту регистрации, либо по фактическому адресу проживания, могут быть направлены выезды сотрудников регионального отдела взыскания. Денис Юрьевич, вы готовы для личных бесед? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Компания МВА Финансы, специалист административного взыскания. Меня зовут Кошенько Анастасия Валерьевна, идет запись разговора. Кстати, Масливец Дмитрий Олегович, это вы? Ага. Звоню вам для решения вопроса по вашей задолженности перед банком МТС. 19 января 2018 года вы оформляли целевой потребительский кредит 388 дней просрочки. Сумма долга 41 105 рублей 67 копеек. Требование банка оплатить до 16 марта. Скажите, оплата поступает от вас? Да, вот вы знаете, банк все требует, достребовать не может. Это не ответ на мой вопрос. А что я должен ответить? Оплата от вас поступает? Ты хочешь это услышать? Не ты, а вы. Да, хочу услышать. А я хочу увидеть, как ты будешь стоять на коленях и сосать у меня хуй. Ну это невозможно. Потому что я сомневаюсь в наличии инструмента. Что? Да, я сомневаюсь в наличии инструмента, что там можно что-то сделать. Охуенный инструмент, большой, сука. Я сомневаюсь, потому что обычно, когда мужчины так начинают говорить, ну, то есть о своих, да, там, желаниях и так далее, то у них обычно отсутствует инструмент. У них поднимают на девушек только желания, а ничего больше. А, нихуя. Ну, ладно, как будете настроены на разговор, так пошли за ним. Да. Добрый день, компания «Росденьги», меня зовут Анна. У вас имеется просрочная возможность сегодня оплата поступает? Не знаю еще. Что? Не знаю еще. А когда вы будете знать? Поступает она или не поступает. Что? Че, глухая, что ли, блядь? Что, блядь? Нормально разговаривайте, вы не с другом разговариваете, это во-первых. Не слышно, что ли? Не слышно. Че такая дерзкая-то, блядь? Оплата когда поступит? Без понятия, блядь. У вас договор является долгосканием, тем самым, что мы долго увидим еще 3 раза. Всего доброго. Да. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Белова Дарья, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства ДЛТМ. Горемыкин Денис Юрьевич. Я с вами разговариваю. Давайте еще раз вот представитесь. Меня зовут Белова Дарья Сергеевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства «Дельта М». И что вы хотели? Горемыкин Денис Юрьевич, я с вами разговариваю. Да, да, что надо? Назовите свою дату рождения для оглашения личной информации. Не желаю. Откуда я могу знать, что я не желаете. С Беловой? И вы не желаете решать свои... И вы не желаете решать свой финансовый вопрос? Ну, ты давай там тон как-нибудь смени. В таком тоне... Какой тон? Со в каком тоне? Разговаривай с мамой там, да? Денис Юрьевич, а что вы, о чем вы говорите? О том, что не слышно, блядь, о чем? Ты не понимаешь или не воспринимаешь информацию? Денис Юрьевич, что? Вы намерены решать свой финансовый вопрос? Намерены. Так решайте его в течение 2 дней. Так, а ты... Во избежание негативных последствий. Негативные последствия — это что? Работаем согласно законодательству Российской Федерации. Приставы приедут? Я этого не говорила. А кто приедет? Не могу огласить третьему лицу данную информацию. Я не говорила о выездной группе. А, то есть ты не отрицаешь, что выездная группа — это бандиты, да? Я ничего не говорила о выездной группе, а тем более... о каких-то бандитах. Вы про что вообще? Я спрашивала про то, что с вашей стороны в течение 2 дней необходимо, чтобы было решение вашего финансового вопроса. Я услышал. Все, спасибо, до свидания. Решение это будет? А вот на этот вопрос не обязан тебе отвечать. Не ты, тебе, а вам. Ты сказала? Не ты, а вы. Подожди, ты сказала? Дарья Сергеевна, вы... Ну, тебя там немного, правильно? Дарья Сергеевна, вы... Я к вам обращаюсь уважительно, так тебя... будьте добры, и вы этого делаете. Тебя не у тебя, а у вас. Тебя... Не у тебя, а у вас. У тебя. Не... не у тебя, а у вас. Тебя там много? Денис Юрьевич. Ты смотрела фильм «Стекло»? Там у чувака тоже дохуя. Денис Юрьевич, не ты, а вы. Чуваков. Ты все сказала? До свидания. Если с вашей стороны решение финансового вопроса не будет до 30 марта 2019 года, то ваше дело будет переходить в негативные последствия. Вот в апреле звони. Всего доброго. В апреле звони. Это звонок из компании Moneyman Максим Николаевич. Могу я слышать Рогозникова? Что вы хотели? Переговорить с ним, это вы? Допустим. А о чем тема разговора? А вы можете ответ на вопрос поставить корректный? Не допустим, а да или нет? Я спрашиваю, тема разговора. О чем переговорить там надо с компанией Moneyman? Вы Максим Николаевич Рогозников? Допустим. Нет, без допустим, да? Что хотела? Жаба. Тон-то смените, вы не с подругой разговариваете. Что хотела, говори. Ты мне долго мозг ебать будешь? А? Я таким не занимаюсь. Перезвоню, когда вы будете готовы на диалог. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Николаевич, могу слушать Рогозникова? Можете. Звонок вам поступает с компании Moneyman. Меня зовут Лутфулин. Затаршивающий ведется запись разговора. Еще раз невнятнее. Ваш по текущую компания Moneyman. Лутфулин Затаршивающий ведется запись разговора. Еще раз имя, фамилия, отчество. Один, два раза озвучил, третий раз я этого делать не буду. Слушайте внимательно. Нет, ты будешь это делать столько раз, сколько нахуй я посчитаю. Максим Николаевич, ты понял, блядь? 21, 2... Ты понял, нахуй? Представься, блядь. Дома будете так общаться. Бегом представился. Слышь, 35 дней, 35 197 рублей ваш долг. Канат Жилавбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Белова Кристина Игоревна, это отдел по работе с задолженностью, Финпротект, Интересском, ФК, Быстрые деньги, разговор записывается. Связалась с вами по поводу вашего неоплаченного займа в компании «Быстрые деньги», требования кредитора не выполняете. Вопрос с долгом как вы решаете? как, сидя в кресле, как? Что-что? Вот в кресле сижу, чай швыркаю, решаю. А вопрос с долгом как решаете? Деньги, я тебе сказал, как. Не тебе, а вам. Тебе. Вы не готовы к конструктивному диалогу? Вы думаете, я с вами в таком тоне буду продолжать беседовать? Или вам такой разговор как-то поможет в решении долга? Тогда трубочку кладите. Он сам собой не оплатится. Давай трубочку кладите. Сами не хотите деньги компании возвращать? Скорее всего, после того, когда будет взыскание производиться на основании 30-го федерального закона, за вас, наверное, родственники придут оплатить данный задолженность. Трубочку кладите. Тем более письма претензионного характера сегодня будут направлены, скорее всего, уже по месту регистрации. Да, ты про 230-й федеральный закон вспомнила, а? Ты. Я не вспомнила, я не забывала. Не забывала? А вы в курсе этого законодательства Российской Федерации? Сколько статей вы нарушили? В курсе. А почему вы намеренно нарушаете закон Российской Федерации, деньги компании не прощаете? Вот, ёбаный коллег. Невозможно, да, с вами разговариваю. Все понятно, я до вас требования довела, я вас слушать не намерена в таком форме. Требования компании, я вам озвучила. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Смыкова Елена Николаевна, я специалист компании МБА «Финанс», ведется записи разговора. Вы в Москве, Дмитрий Олегович, верно? Как фамилия ваша еще раз? Шмыгова? Шмыкова Юлия Николаевна. А, и что вы хотели, Шмыгова Юлия Николаевна? Ну, я вопрос задала. Москвевец, москвевец, извините. Ну, что вы хотели? Дмитрий Олегович. Я же вам только что представился. Вы не представили. Я ответа на вопрос не услышала. То, что я слышала, это что вы хотели? Повторите фамилию. Ну, что там умная, что ли? Значит, я еще раз задаю вопрос. Москвевец, москвевец, Дмитрий Олегович. Что это вы? Допустим. Ну, допустим, а так сообщение фиксировала машина. Рекомендую в свой кластер. Загляните, определитесь. Да, да, да, все, давай. Пожалуйста, звонка отключите. Да, давай, убедись. А прятки поиграйте со своими родственниками. Что ты сказала? Э? Да. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Белова Дарья Сергеевна, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства «Дельтаэм». И? Горемыкин Денис Игнатьевич, вам знаком данный человек? Да, знаком. Чем он вам является? Сейчас, секунду, я ему трубку дам. Да, давайте. Алле. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Егикапуста», МК «Русинтер Финанс». Я, Максим Константинович Гришев, это менеджер по работе с клиентами, разговор записи. Замечательно, верно. Алло, алло. Да, звоню уточнить, подскажите по оплате, что случилось, когда поступит оплата? Ну, пока не думал об этом. А когда должна поступить? Ну, у вас 246 дней на просрочке, вот еще 10 июля должна была поступить, на 21 день же брали. Ну, значит, не получилось. Я вас понял, ну, я и спрашиваю, когда в итоге получится, ну, как чуть, будем работать. Чуть попозже. Сколько времени нужно предоставить? Даже не думал еще об этом. Ну, а чем вы занимаетесь? Более полугода уже на просрочке находитесь, Денис Юрьевич. Ну и что? Я вас понял, вашу позицию. Хорошо, ладно, до свидания. Вас не устраивает политика нашей компании лояльной? А? Вас не устраивает политика лояльности, да, нашей компании? А есть еще политика без лояльности? Ну, возможно, есть. Да, это какая? Ну-ка, подробнее об этом. Ну, я и хочу уточнить, как вы хотите решать данный вопрос. Я так понимаю, что вы лояльно не хотите решать. Ну, я решу его. У меня есть несколько таких прям методы. Я поэтому спрашиваю... Решение данного вопроса, но так как на данный момент мы с вами начали на эту тему общаться, про политику лояльности и дальнейшие угрозы с вашей стороны должны быть, вот я хотел бы услышать, кто, как, с кем... Я вас понял. Смотрите, Дмитриевич, будут пересекаться, с кем буду качать. В течение 10 дней вносите хотя бы частично оплату, хорошо? Ну, посмотрим. Пока не обещаю. Хорошо, до свидания. Здравствуйте. Алло. О. Здравствуйте, меня зовут Милютина Ария Николаевна, являюсь специалистом компании «МБАС Финансы», и так сад с разговором. Ослевец Дмитрий Олегович, это вы? Алло, прослушал. Я вам говорю, Маслевец Дмитрий Олегович, это вы? Ну, конечно, да. Что хотели? Задолженность у вас имеется перед МТС банком. 41 474 рубля 12 копеек. И что, что еще имеется? Раз. А вас это никак не волнует или что, я не понимаю? А почему это меня должно волновать? Потому что это ваше обязательство, которое вы должны выполнять. Вы взяли кредит в МТС банке, целевой потребительский кредит. Кто сказал? И внесли только одну оплату, уважаемый. Что еще раз? Что вы там кричите, надрываетесь? Надо мне говорить в параллели. Че хочешь, баба? Говорите свой вопрос. Алло. Хуем полбу не дало. Вы не хотите, да, я так понимаю, вести конструктивный диалог? Я тебя хочу. Ну, старейшая шутка и очень не смешная даже. Я тебя хочу. Ждите вы в инспекционной комиссии по месту регистрации. Да, я посмотрю, как вы будете хотеть. Когда? Мужчина. Когда, говорю, приедет комиссия по месту регистрации. Да. Пожалуйста, оставайтесь на линии для получения важной информации. Алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Алло. Старший эксперт компании СКМ Перещагина Ирина Александровна представляет интерес МФК Money Manager в неразвитии разговора. Горемыкин Денис Юрьевич, знаком вам? Да, знаком. Кем приходится? А что? Может, еще сказать, это когда вы? Мы. Может сказать еще, когда мы пиво вместе пили? Так это вы или нет? Возможно, я. Что вы хотели? А я хочу более точно знать. Вопрос очень серьезный. Более точно? С кем я сейчас общаюсь? Что за вопрос? Юрий Перемыкиным, да? Что за вопрос? Связанный с МФК Манимен. Связанный с МФК Манимен. И? Так с кем я сейчас разговариваю? Со мной. Вы Денис Юрьевич Перемыкин? Допустим. Я не спросила ведь вас, допустим, вы Денис Юрьевич Перемыкин. Я задала вроде конкретный четкий вопрос. Возможно, Перемыкин, я. Как я могу удостовериться, да, что ты это ты? Мне не... Я сотрудник компании СКМ. Я же тебя перед приходит. Собой не вижу, правильно? Ты по телефону. Ну, я это, что ты хотела? Мужчина. Хорошо, прекрасно. Дата вашего рождения... Замечательно вообще. Для чего? Чтобы я увидел, что это вы. А мне мама... Вы вначале не... говорите, возможно, вы. Мне возможно, мама... не вы. Мне мама не разрешает незнакомым тетенькам да? дату рождения называть. Угу. Не нужно сейчас устраивать здесь непонятно что. Вопрос очень серьезный, касается договорных отношений с МФК Манимен. Что за вопрос? А когда что собираетесь за... выполнять условия? Когда-нибудь. Договорных отношений. Когда-нибудь это когда, Денис? Возможно, скоро. Угу. Скоро это когда? Тебе конкретную дату сказать? Я хочу услышать, когда вы собираетесь решать вопрос, Денис Юрьевич. Когда ты приедешь ко мне? Отец Юрий Яковлевич. Вот есть отец. Когда ты приедешь ко мне? Обратитесь к нему за помощью, если самостоятельно. Можете решить вопрос. И сдвинешь в сторону стринги. Корректно выражайтесь. Вообще, я тебе в окно. Вот тогда я оплачу. И, Денис Юрьевич, вы слышите сейчас, что вы говорите? Конечно, слышу. Вы настроены перевести конструктивный диалог. Касаемо ваших договорных отношений. Охуеть, какой конструктивный. Вы вообще работаете? корректно выражаете, Денис Юрьевич. А что? Если самостоятельно не можете решить вопрос, обращайтесь к вашему отцу, пусть он вам поможет решить вопрос, связанный с вашими договорными отношениями. Давай я к тебе обращусь. Закинь мне бабла на карту. Обращайтесь, Денис Юрьевич, к вашим родственникам, друзьям, знакомым, отправьте телефонную книгу, прозванивайте всех своих друзей. А я тебя за это страхну. Потом, Денис Юрьевич. А? Вы слышите, что вы говорите, Денис Юрьевич? Конечно, слышу. Ты мне деньги, я тебя трахну. Очень жаль, Денис Юрьевич, что вы не настроены на диалог. Вы должны понимать, что ваш договор может быть переуступлен. Кому? Сторонняя организация в рамках 382 статьи Гражданского кодекса регистрации. В основном это коллекторские агентства, Денис Название Юрьевич. Название коллекторское агентство. И ищите варианты выхода из данной ситуации. Сейчас поедем, уебем их. Да. Алло, алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, меня зовут Тартон Платон Сергеевич, банк Тинькофф. Связываюсь по вопросу вашей задолженности с нашим банком. На текущий момент я понимаю, что ранее мои коллеги сами уже связывались, объяснили ситуацию. Требования банка не изменились сейчас. Требования оплатить общую сумму задолженности в течение 2 дней. Это 22 180 рублей, 28 копеек на сегодняшний день. Соответственно, оплатить в течение 2 дней. Каким способом будете оплачивать, скажите? Что, каждый день звонить теперь будете? С вами будут связываться, пока ситуация не будет урегулирована. И то, что вы ранее бросаете... А что, 230-й федеральный закон не понимает, что ли, или что? Не более 2 раз в неделю. Действие банка строго в рамках законодательства происходит. Какого законодательства? Другого номера телефона, то, что звонят? Сергей Алексеевич, согласно условиям обслуживания, мы можем связываться с вами до 2 раз в день и до 4 раз в неделю. Да? Ну ты уже пропиздел, блядь, все свое время, нахуй. Слышь? Это уже 5-й раз за неделю. Сергей Алексеевич, это уже пятый раз за неделю. Ты хочешь, чтобы тебе, нахуй, деньги отдали? Идите в диалог. Приезжай на адрес, Сергей Алексеевич. Будет групповое изнасилование, ты, блядь, заработаешь денег, нахуй. Сергей Алексеевич, я вам уже сказал. Ведите корректно. Я тебе тоже сказал. Хочешь денег, приезжай, зарабатывай. Сегодня вписка будет, нахуй. Я вас спрашиваю, вы регулируете вопрос добровольного. Ты самый главный гость, нахуй. Подъезжай. Если вы продолжите. Жопу брей и подъезжай. Если вы продолжите. Жопу брей и подъезжай. Сергей Алексеевич. Я тебе сказал, жопу брей и подъезжай. Некорректно, если диалог, то буду вынужден прервать разговор. Ну так съебался, значит, нахуй отсюда, блядь. А в случае обращения банка в суд, запись разговора может быть использована в качестве доказательства вашего нежелания сотрудничать. Вы готовы конструктивно продолжить диалог? А ты готов жопу брить сегодня и приехать, чтобы тебя отъебали? Конструктивно. Не готовы? Конструктивно, чтобы тебя выебали. На вопрос отвечайте, Сергей Алексеевич. Денег заработаете. На вопрос отвечайте. Подъезжай. На вопрос, Алексей. Подъезжай. Сергей Алексеевич, отвечайте на вопрос. Подъезжай. В таком случае, я с вами прощаюсь, имейте в виду, если банк направлен на взыскание долга, давай, будет давай, продолжаться, давай, ожидайте. Ебался. Хуета, ложи трубку, что ты? Пидорас, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.